Женщина молча наблюдала за ней, потом перевела взгляд на пол, и лицо ее перекосилось. «Эй, поглядите, до чего вы меня довели?» «Я виноват». «Конечно, вы виноваты!» — заорала она и швырнула миску в угол. Миска разбилась, суп выплеснулся на стену. Шелдон ахнул. Энни отвернулась. Она сидела молча секунд, наверное, 30, и в течение этого времени сердце Пола Шелдона, кажется, не билось вовсе. Наконец она приподнялась и вдруг хихикнула. «Такой вот у меня характер», — сказала она. «Я виноват», — повторил он. Внезапно у него пересохло горло. «И правильно!» Напряжение исчезло с ее лица, и она мрачно посмотрела в угол. Он решил, что сейчас она опять потеряет самообладание, но она только вздохнула и тяжело поднялась на ноги. «В книгах про мизери у вас не было необходимости употреблять такие слова, потому что люди в то время вообще так не говорили. Этих слов даже не знали тогда. Время волчье и язык волчий, так я считаю, а тогда было хорошее время. Вы, Пол, обязаны вернуться к книгам про мизери, искренне вам говорю, как ваша самая большая поклонница». Она подошла к двери и обернулась. «Я сейчас уберу вашу книгу, рукопись, в ваш портфель и дочитаю «Сына мизери». А потом, когда закончу, всегда смогу вернуться к той». «Не надо читать, если она настолько выводит вас из себя», — возразил он и попытался улыбнуться. «Мне не хотелось бы, чтобы вы выходили из себя. Я вроде бы завишу от вас». Она не улыбнулась в ответ. «Да», — сказала она, — «вы от меня зависите». «Вы зависите от меня, Пол, верно?» И она вышла из комнаты. Глава 10. Наступила пора отлива. Столбы снова были здесь. Он уже ждал, когда пробьют часы. Когда часы пробьют два раза. Его голова покоилась на подушке, и он смотрел на дверь. Энни вошла. Поверх свитера и одной из своих обычных юбок она надела фартук. В руке у нее было пластмассовое ведро. «Полагаю, вы бы не отказались от вашего любимого лекарства», — хрипло проговорила она. «Да, прошу вас». Он попытался заискивающе улыбнуться, и к нему вернулось дурацкое ощущение. Он казался нелепым, чуждым самому себе. «Оно у меня», — отозвалась она. «Но сначала я должна убрать вот этот беспорядок в углу. Беспорядок, который устроили вы. Вам придется подождать, пока я не приберу». Ноги под одеялом казались скрюченными ветками, а по щекам медленно стекали холодные струйки пота. Он лежал и смотрел, как она прошла в злополучный угол, поставила на пол ведро, собрала осколки суповой миски и выбросила их, затем выудила из ведра намыленную тряпку и начала отмывать стену от засохших остатков супа. Он лежал и смотрел, и вскоре его стала бить дрожь. От дрожи усилилась боль. Один раз она оглянулась и увидела, что он дрожит, и простыни промокли от пота. Тогда она одарила его слабой, понимающей улыбкой, за которую он с радостью зарезал бы ее. «Все засохло», — сказала она, снова поворачиваясь к нему спиной. «Боюсь, вам придется набраться терпения, Пол». Она продолжала оттирать стену. Грязное пятно медленно исчезало с обоев, но она упорно мочила тряпку, выжимала и снова терла. Он не мог видеть ее лица, но мысль, уверенность, что она отключилась и, возможно, будет мыть стену следующие несколько часов, сводила его с ума. Наконец, как раз когда часы ударили один раз, отбивая половину третьего, она поднялась и бросила тряпку в воду, затем, ни слова не говоря, вышла из комнаты с ведром в руках. А он все лежал и прислушивался к скрипу деревянного пола под ее тяжелыми, уверенными шагами. Вот она вылила воду из ведра. Вот невероятно, но факт, открыла кран, как будто захотела налить еще воды для продолжения уборки. Он принялся беззвучно плакать.